Глава 331. Просто стащи его! Манхао замер, а потом вернулся к своему месту и с неуловимым блеском в глазах начал наблюдать за аукционом. Внешний флаг не выглядел как-то особенно, но попугай не станет обращать внимания на всякий мусор, стало быть, этот предмет обладает выдающимися свойствами. 10 000 духовных камней! Не успел распорядитель закончить, а из толпы уже раздался хриплый крик. Манхао украдкой пробежался взглядом по толпе. Голос принадлежал человеку одной из трех групп практиков. Открывающая ставка заставила многих нахмуриться, но никто не рискнул перебить эту ставку. Даже практики из двух других групп ничего не предпринимали, они лишь шепотом что-то обсуждали. Распорядитель негромко вздохнул. В прошлом на аукционе города Дунло такого бы никогда не произошло. Но из-за беспорядка в Черных землях Союз 9 активно вербовал могущественные группы практиков, вроде этих трех. Вот почему аукцион сам по себе был не так важен, и на такое их поведение просто закроют глаза. Распорядитель взял молоток и уже замахнулся им, как вдруг прозвучал спокойный голос Манхао. 15 000 духовных камней!» – произнес он. Все голоса в зале тут же стихли, а взгляды всех присутствующих устремились в его сторону. Особенно мрачно на него поглядывали члены группы, которая сделала первую ставку. Среди них было 3 человека на стадии создания ядра, остальные имели культивацию стадии возведения основания. Один из 3 практиков стадии создания ядра со схожей с Манхао ступенью культивации угрожающе сказал: «Дай сюда эти 15 000, и можешь идти. Подчинишься, и тебе ничего не будет». 16 000 духовных камней», с легкой улыбкой сказал он. Собравшиеся ахнули. Они заметили странный блеск в глазах Манхао, и как лицо недавно говорившего мужчины резко потемнело, а в его глазах вспыхнула жажда убийства. «Только глупцы не принимают предложение, которое может спасти им жизнь! 20 000 духовных камней!» 21 000 духовных камней!» парировал Манхао. К сожалению, ввиду недостатка духовных камней, больше повысить он не мог. Покупка листа духовной орхидеи истощила и без того скудный бюджет. «Любопытно», – произнес старик, сидящий рядом с мужчиной. Он был одним из 3 практиков стадии создания ядра с культивацией на одном уровне с Дон Ло Ханем средней ступени создания ядра. «Вы только посмотрите, в городе Дон Ло нашелся смельчак, который пытается присвоить себе нечто, принадлежащее 3 великим сектам. Я даю 40 000 за этот флаг». Он свирепо посмотрел на Манхао, словно на приговоренного к смерти человека. Манхао несколько вдохов молчал, а потом сказал: 50 000 духовных камней!» Опять все голоса в аукционном зале стихли, даже распорядитель задрожал на сцене. По его мнению, флаг не стоил больше 40 000 духовных камней, ставка в 50 000 уже была очень высокой. Такое бы могло произойти, если аукцион проводился в Южном пределе, но никак не в Черных землях. При этом сам распорядитель слегка покривил душой, преувеличив невероятные свойства флага. Старик на средней ступени создания ядра холодно смотрел на Манхао. И не только он. Многие присутствующие практики начали думать, что Манхао специально избрал своей целью одного из 3 главных игроков окрестностей города Дунло, секту реки Хань. «Если хочешь делать такие ставки, сперва покажи духовные камни», язвительно бросил старик. «Иначе я могу просто выкрикивать все, что в голову взбредёт». Он покосился на распорядителя, который после секундной паузы обратился к Манхао. «Сабрадос!» – начал он. «Согласно правилам аукциона, если ваши способности заплатить сомневаются другие участники аукциона, тогда вы должны опровергнуть подозрения, показав духовные камни. Пожалуйста, не усложняйте мою работу». «Сколько духовных камней я могу взять в долг с этим?» – спросил Манхао, продемонстрировав черную верительную бирку. 100 000! Ответил распорядитель и повернулся к практику стадии создания ядра. «Я заплачу за флаг 150 000!» Самоуверенно бросил старик на стадии создания ядра. Он ухмыльнулся Манхао. В его глазах плясали холодные огоньки. Учитывая могущество 3 великих сект и приглашение присоединиться к Союзу 9, с суммой в жалкие 150 000 духовных камней он мог легко разобраться с кланом Дунло. Поэтому он не сильно волновался по этому поводу. Его больше заботило другое. Кто-то посмел открыто атаковать его секту на глазах всех этих практиков, и его глаза уже давно кровожадно блестели. Манхао про себя вздохнул. Ему просто был нужен флаг, он не пытался кого-то атаковать. Распорядитель сейчас смотрел на него, похоже, собираясь объявить победителя. «Насколько важен этот флаг?» Мысленно послал вопрос Манхао. «Очень важен!» Ответил попугай. «Насколько лорд Пятый может судить, это никакой не флаг! Тот, кто переплавил эту штуку во флаг, полный идиот! Нельзя так обращаться с ценным сокровищем! Помнишь, я рассказывал тебе про человека, нарисовавшего сгоревший в итоге талисман? Упавший на планету пепел стал черными землями! Вообще-то талисман был не полностью уничтожен. Пережившие огонь части упали на землю вместе с пеплом. Так вот, этот флаг — останки сгоревшего талисмана. С ними тебе будет намного проще обрести просветление относительно магических символов бессмертного. Можно сказать, что этот флаг даст тебе необходимую квалификацию для культивации этих магических символов. Если у тебя нет денег, просто стащи его! Чего ты ждешь? Не бойся! В Лорда Пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд Пятый за тобой присмотрит! Стырь его! Именно так я поступал все эти годы! Свистни его! Я даже помогу тебе разбить барьер, защищающий эту платформу!» С каждой фразой попугай все сильнее распалялся. Похоже, ему очень хотелось подбить Манхао на кражу флага. В их мысленный разговор ворвался еще один голос. «Воровать неправильно, гнусно, бесстыдно!» Серьезно объявил Холодец. «Вы ведь не хотите совершить что-то настолько плохое? Я...» Но после слов попугая глаза Манхао загорелись решимостью. Аукцион проводил клан Дунло. Манхао даже подумывал присоединиться к ним. Но если на чаше весов ему... практику одиночки противопоставить 10 человек, несложно догадаться, чью сторону примет клан Дунло. А это было проблемой. Не найдя другого решения и видя, что распорядитель собирается объявить победителя, Манхао резко встал. Распорядитель удивленно на него посмотрел. Именно в этот момент, под пораженными взглядами зрителей, тело Манхао в яркой вспышке рвануло к платформе в центре аукционного зала. Его рывок был слишком внезапен, чтобы кто-то успел среагировать. Попугай на его плече светился радостным возбуждением. Он пронзительно закричал и выплюнул что-то из клюва. Его атака мгновенно обрушилась на платформу. Распорядитель онемел, наблюдая, как невидимый барьер, защищающий платформу, разбился словно хрупкое стекло. Манхао приземлился рядом с распорядителем, схватил флаг и рванул обратно. Большинство практиков в аукционном зале не успели сообразить, что произошло. В оцепенении, наблюдая за происходящим, но как только Манхао бросился бежать, в центре зала раздались два оглушительных крика. Возникшие из ниоткуда два старика бросились на перерез Манхао. «Ты посмел ограбить аукцион нашего клана Дунло? Жить надоело? А ну стой!» Культивация старика вспыхнула силой поздней ступени создания ядра. Появление стариков, похоже, очень обрадовало попугая. Он открыл клюв, и опять прозвучал пронзительный крик, после чего взрывная атака обрушилась на двух стариков поздней ступени создания ядра. Они задрожали и не могли приблизиться ближе. Манхао обогнул пару стариков и взмыл вверх, пролетев словно метеор над головами практиков. Он разогнал стоялый воздух и превратился в луч света, который устремился в небо. Вся кража произошла буквально за несколько вдохов. Все это время с момента похищения флага и до исчезновения он двигался с невероятной скоростью. Операция по краже флага прошла чересчур гладко, словно он это раньше репетировал. Собравшиеся практики не могли поверить своим глазам. Еще никогда они не видели, чтобы кто-то совершил ограбление прямо во время аукциона. Даже в хаотичных черных землях такое происходило крайне редко, особенно учитывая, что организаторами аукционов обычно выступали могущественные кланы. Люди из трех великих сект ошеломленно переглянулись. Самым удивленным выглядел старик, который последним сделал ставку. Откуда ему было знать, что его оппонент просто возьмет и нарушит правила? Ему не хватило денег, поэтому он просто украл желаемое. Правда, три великих секты тоже часто так делали, но такого рода вещи обычно проделывались в тайне. Они бы никогда не стали действовать средь бела дня. Что интересно, теперь его последнее заявление звучало как плохая шутка. Два старика стадии создания ядра, которые пытались остановить Манхао, покраснели от гнева. На шеях обоих стариков клана Дунло вздулись вены, а глаза метали грома молнии. Они явно были вне себя от гнева. Толпа практиков оживленно загомонила. «Кто это такой? Каков наглец? Он просто взял и украл этот флаг? Какая дерзость! У него не оказалось духовных камней, поэтому он просто украл его? По сравнению с ним, мы даже не имеем права называться практиками черных земель! Он настоящий практик черных земель! Нам стоит у него поучиться!» В одной из стен аукционной палаты была встроена маленькая кабинка. Она была спроектирована таким образом, чтобы изнутри можно было видеть, что происходит снаружи, но никто не мог видеть, что творится внутри. В кабинке сидел остолбеневший Дун Ло Хань. Он давно заметил нехватку у Манхао духовных камней. Ему было слегка неловко, когда его противником стала секта реки Хань, одна из трех великих сект, с которой клан Дун Ло уже провел первую стадию переговоров. Дун Ло Хань мысленно готовил дипломатичный ответ на случай, если Манхао заявит жалобу. Для него стало полнейшей неожиданностью внезапное ограбление Манхао. «Отчаянный парень», — сказал сидевший рядом с Дун Ло Ханем человек. От него исходила аура изящества и кроткости, но даже он восхищенно вздохнул. На что Дун Ло Хань натянуто улыбнулся. Тем временем старик стадии создания ядра из секты реки Хань яростно взревел. «Ты посмел ограбить аукцион клана Дун Ло, да еще позарился на нечто, принадлежащее мне! Думаешь, три великих секты спустят тебе такое?» Во вспышке света он пустился в погоню. За ним последовало более 10 практиков. Они превратились в луч радужного света и устремились в небо. Две оставшиеся группы практиков переглянулись, а потом тоже бросились в погоню. Что до оставшихся практиков, видя, что аукцион закончен, они тоже взлетели в воздух и последовали за людьми из секты реки Хань.